Глава 8. Маленькая поляна давала ощущение уюта и защищенности. Со всех сторон, окруженная огромными, чуть не в человеческий рост валунами, она надежно закрывала двоих людей от посторонних глаз. Но оба они, и парень, и девушка, понимали, что это иллюзия. Ни собакам, ни чертовым псам, ни тем более демону не нужно видеть жертву. Они чувствуют запах, другие – душу. Результат один – смерть. Единственное отличие – умрешь быстро или будешь цепляться за жизнь, выцарапывая у судьбы призрачные шансы. Как и большую часть года, опять шел дождь. Но на поляне, втиснутой вместе с камнями между двумя огромными елями, можно было спрятаться от падающей с неба воды. Люди, нашедшие под плотными еловыми лапами отдых, сидели друг напротив друга. Оба устроились на земле, вернее, на желто-бурой подушке из иголок, вытянув ноги и привалившись спинами к стволам елей. Девушка смотрела, не отрываясь, на лицо парня. Он откинул голову и закрыл глаза. Рядом с каждым из молодых людей лежал автомат Калашникова. Других вещей, кроме узловатой толстой палки возле парня, у них не было. Мужчина тяжело дышал, его руки, безвольно лежащие на ногах, мелко дрожали. Глядя на него, девушка временами хмурилась, но проходила секунды, и она начинала чуть заметно улыбаться. Мужчина завозился, усаживаясь поудобнее, открыл глаза. «Чего ты?» Недовольно буркнул он, увидев, что за ним наблюдают. «Нет, я так». «Не заводись, Руслан. Зря мы сюда пошли». Капризным голосом, не слушая ее, забубнил парень. «Нужно было ко мне в деревню идти». Теперь девушка закрыла на секунду глаза, как бы стараясь успокоиться и взять себя в руки. Потом она опять посмотрела Руслана в глаза и спокойно, размеренно, как ребенку, начала объяснять, как видно, уже не в первый раз. «Именно там нас и будут искать. Они знают, что ты с юга пришел. Куда тебе еще бежать? Пока сообразят, мы будем уже далеко». «Хм, если нас чертовы псы не сожрут», — возразил Руслан. «Не сожрали же пока», – устало сказала Ирина. «Вот именно, пока!» – Руслан уже чуть не закричал. «Да ты знаешь, что это такое, чертов пес?» «Не знаю. А если узнаю, то потом мне будет все равно. Как кстати и тебе». Руслан не сразу понял смысл ее слов, а когда до него дошло, он сначала побледнел от злости, а потом его лицо налилось краской. «Перестань, пожалуйста», – попросил его Ира, не давая открыть рта. «Мы с тобой сейчас не в том положении, чтобы ссориться». «А кто виноват?» – продолжал напирать Руслан. «Или я тебя сюда потащил? И чего вообще ты решила, что они за нами не пойдут? У вас же полно этих охотников. Часть пойдет на север, часть на юг». Ир покачала головой. «Исключено. Ты вот про демопсов говорил. А у нас демон». Ира усмехнулась, как будто во всем этом было что-то смешное. «Нет, на север у нас никто не пойдет. Если только...» Она замолчала впервые с момента привала, отведя глаза в сторону. «Только что?» Тут же встревоженно спросил Руслан, настороженно шаря по ее лицу взглядом. «Черт, да говори же!» «Ничего, пустяки. Мы же увели след на юг, так что никто ничего не заподозрит». «Скажи то, что хотела сказать!» Руслан говорил сквозь зубы. Его лицо стало серым, под кожей заиграли желваки. Ира испуганно посмотрела на него. Таким она еще Руслана не видела. Сначала он был благодарен ей за то, что она его выпустила. Удивился, что она захотела идти с ним. Но он привык, что его внешность действует на девчонок неотразимо, поэтому удивление быстро прошло. Хочет помочь, грех не воспользоваться. Первая размолвка у них произошла, когда они дошли до небольшой речушки с каменистым дном. Руслан хотел только одного – оказаться опять в школе. А там кто его знает, куда кривая выведет? Может быть, там никого на место вырвиглаза так и не выбрали. А Ира? С ней потом можно будет решить. В конце концов, жрать нечего будет, так сговорчивее станет. Не она первая, не она последняя. Мало он девок нахрен посылал. Правда, они его от смерти не спасали. Но какая разница? Все равно она не в его вкусе. Рожь вроде ничего, а вот ни сисек, ни жопы нет. Но Ира отказалась подчиняться и чуть не силой потащила его на север, в обход города и дальше. «Да нас через день догонят, дурья твоя голова!» — орала она на него в лесу, когда они по камням шли вдоль реки, подыскивая каменный завал, по которому можно выбраться на берег, так, чтобы не было заметно преследователя. «Они тренированные. За день по дороге отмахают. Сколько нам и за три не пройти? Обратно в контейнер хочешь? Ну и оставайся тогда тут». Руслан такого отпора от нее не ожидал. Даже не потому, что она была девушкой, а потому, что слишком влюбленные у нее были глаза. Он не раз такие видел. Корова она коровы и есть. Девки дурные, когда влюбятся. Что скажи, то и сделают. Обидно то, что она была права. Иди она медленнее, чем он, Руслан бросил бы ее, не задумываясь. Но он сам был очень слаб. 2 дня в лесу он бежал от стаи собак, изредка останавливаясь и устраивая засады. Половина стаи осталась в лесах. Преследователи набрасывались на своего собрата, стоило только Руслану завалить очередную из них. Пока они дрались между собой и пожирали неудачника, Руслан пускался в путь. Он был уже на последнем издыхании, и стая рано или поздно все равно одолела бы его. Больше чем за сутки он ни разу не остановился, ничего не съел и ни одной минуты не поспал. Когда охотники из Уральска встретили стаю автоматным огнем, он готов был расцеловать их. Они накормили его и уложили спать рядом со своим секретом. Несколько больших камней создавали естественную ограду, а крыши над головой служили ветви огромной ели. Он проснулся утром же со связанными руками. Но все понял только на площади, когда толпа уральцев исступленно радовалась его появлению. Он – жертва. Сначала, когда она только выпустила его той ночью из тюрьмы, он готов был подчиниться ей во всем, до тех пор, пока не увидел ее глаза. К тому же сейчас он опять был голоден, устал, и теперь ему казалось, что во всем этом виновата только одна она. Бежать, сломя голову, без еды, нормальной одежды, а самое главное – неизвестно куда. «Скажи то, что хотела сказать», — повторил он еще раз. «Есть один парень», — нехотя сказала Ирия, по-прежнему не глядя на Руслана. «Он может догадаться». «Парень? Догадаться? И что это за парень?» Руслан осклабился. «Хахаль твой, что ли?» «Нет». «Да, в общем, это уже все в прошлом». «В прошлом?» «Нет уж, дорогуша, рассказывай все. Почему он может догадаться? Ты с ним об этом говорила?» «Ну да, только я не собиралась с ним никуда». «Конечно, конечно!» — саркастически вставил Руслан в полголоса. Ира мельком взглянула на него и опять опустила голову. «Не собиралась я с ним, и не надо бы об этом». Руслан поджал губы и промолчал. «Палку перегибать тоже не следует, сбрыкнет еще. Что ж потом одному делать?» Ира продолжила. «В общем, он может догадаться». «Ты же говоришь, что в вашу сторону демоны не пойдут. Он не боится его». «Не боится демона? Что ты несешь?» «Ну, не то, что не боится. В общем, демон его не трогает. У нас его палачом зовут. Он жертвы на завод отводит. И всегда возвращается. Его не трогают эти». «Разве такое может быть? Они же никого не щадят». Ира пожала плечами. «У нас так. Говорят, его и демопсы не тронут, раз на заводе не трогают». «Но врать не буду. Не знаю. Он не любил про это разговаривать». «А что он там делает? На заводе этом?» «Ничего. Отводит жертву, если нужно. Разговаривает с демоном». «Разговаривает? Разве с ним можно разговаривать?» «Ну, он же как-то с ним договорился. А потом еще. Наши просят у демона, а он, Сергей Палач, передает». Руслан сидел как пришибленный. «Вот оно! Вот кто по-настоящему свободен! Власть, положение, жрачка, бабы — все это ерунда!» Но сказал он совсем не то, что думал. «Сергей, значит... Я же сказала, ничего мне с ним больше нет». Ира посмотрела Руслану в глаза, и он не выдержал, отвел взгляд. Он вообще немного опасался этой девочки. Психованная какая-то. То смотрит, как все они. Бери и делай с ней что хочешь. Хоть режь на кусочки, а то сверкнет глазищами своими зелеными, вот как сейчас. Зря, ох, зря он с ней связался. Ну ничего, будет случай. Нужно только воли ей много не давать. Ладно. И что этот Сергей? Вроде примирительно, но с ухмылочкой спросил Руслан. Он может догадаться. И он может понять, как я буду думать. А самое главное, он не побоится мимо завода пойти. И Дима, псы ему не страшны. Так что если он пойдет за нами, то будет идти очень быстро, не прячась. А собаки? Обычные собаки. Их он тоже не боится? Не знаю. Ну, думаю, как и все. Собаки на него нападут, как и на нас. Он же обыкновенный человек. «Обыкновенный?» — переспросил Руслан и с удовольствием заметил, как опять смутилась Ира. «Значит, нам нужно надеяться, что на него нападут собаки и порвут его к такой-то матери?» «Его не порвут», — возразила Ира, — «если только очень уж большая стая будет. Но сейчас осень, так что...» «Надежды нет?» «Да он, может, и не пойдет», — соврала Ира. «Да, неплохо было бы, если бы этого твоего Сережу собак порвали», — задумчиво протянул Руслан. «Если мы будем столько сидеть, то они нас быстрее разорвут». Ира встала на ноги и подняла автомат. «А ну, вставай, чего расселся? Пошли!» Она повернулась к нему спиной и нырнула в лес. Руслан торопливо вскочил, закинул калашников на плечо, взял свою палку и поспешил следом. После своего недавнего путешествия он очень не хотел оставаться в лесу один. Шел полосами дождь, то становясь сильнее, то почти переставая. В лесу он едва ощущался. Небо закрывали раскидистые, плотные ветви елей. Только шум капель в вышине давал знать, сильный ли дождь. Да еще иногда к ним попадались каменные завалы, которые не смогли пробить деревья. Но их так или иначе приходилось обходить стороной. Если после камнепада и всего, что случилось затем с растительным и животным миром Земли, ели после камнепада тоже изменились. Они вырастали теперь до 50 метров высотой против обычных 30, а нижние ветки начинали расти в 1,5–2 метрах от земли, переплетаясь и образуя сплошной покров. Если бы ели не росли так часто, то лес просматривался бы на много десятков метров, подлеска совсем не было. В этом мрачном, почти совсем без света лесу росла только ярко-салатного цвета стелющаяся травка, которую все был нипочем. Она даже еловые иголки, казалось, пожирала. Во всяком случае, бурая желтая хвоя видна только у самых стволов деревьев. Беглецы шли вдоль дороги, стараясь держать ее в поле зрения с правой стороны от себя. Ира решила не выходить на дорогу, пока это будет возможно. Так оставался шанс, что Сергей, не найдя их следов, решит, что ошибся и вернется обратно. 2 часа назад они ненадолго зашли в деревню в поисках еды. Но там, кроме 2 заплесневелых кусков непонятно чего, ничего не оказалось. Искать что-то в квартирах было более перспективно, но они и стали терять время. В конце концов, если их догонят, то будет все равно, голодные они или сытые. «Сколько до этого города твоего?» — хрипло спросил Руслан в сотый раз. 105 километров от Уральска», — не оборачиваясь, ответила Ира и, кажется, еще прибавила шаг. Впереди, слева, мелькнуло черно-красное пятно. Руслан похолодел. «Чертов пес!» Он прибавил шаг, стараясь идти поближе к Ире. Черная тень мелькнула между стволами еще раз и пропала. Потом снова, уже ближе. Руслан напряженно таращился в ту сторону, так что пару раз споткнулся о камни, чуть не сбил Иру с ног. «Ты что? Там что-то черное?» «Вижу», — спокойно сказала Ира и оглянулась на Руслана. «Это собака. Маленькая, она уже 15 минут за нами бежит». «Ты что ж ты молчала?» «А что толку говорить? Она все равно теперь не отстанет. Я думал, ты видел». Несколько минут они шли молча. Руслан чувствовал, как страх, горячий, как чертов пес, рукой сжимает его сердце. Он задыхался. Под градом катил по вискам, теряясь в трехдневной щетине. Вдруг собака взлаяла совсем рядом, заставив обоих беглецов вздрогнуть. Руслан сорвал автомат с плеча и, как только увидел черно-рыжего пса, выстрелил одиночным. Эхо выстрела гулом прошло по лесу. «Ты совсем дурак?» — резко обернулась к нему Ира. «Давай, выходи на дорогу и ори, что мы здесь. Или просто останься. Пусть тебя найдут охотники. Дебил! Дай сюда!» Она бросилась к попятившемуся от нее Руслану и подняла брошенную им только что палку. «А ну, пошли! Задолбал уже! Или оставайся и целуйся вон с собаками!» Ира быстро пошла вперед, не оглядываясь на спутника. Руслан сжал побелевшие от страха и злости губы и несколько секунд смотрел на спину девушки, поднимая автомат все выше и выше. Но тут собака гавкнула еще раз, еще ближе. Он опомнился и бегом бросился догонять Иру. Они почти бежали долгие 10 минут, пока не вышли в узкий проход между дорогой и длинным каменным завалом. Они оказались в пологой низине, в ее нижней точке. Дорога справа шла по высокой, не менее 5 метров насыпи. Ира быстро оценила обстановку. Слева в лес уходила каменная гряда, и обходить ее по лесу теперь было никакого желания. Ира свернула направо, к дороге. Случилось, что по отвесному склону, заросшему мокрой склизкой травой, точно не выбраться. Но собака ждала их в конце прохода. Грязно-черная, в рыжих пятнах дворняга, со скаленными в утробном рычании белоснежными клыками. Руслан попал в нее, когда стрелял. Правое ухо болталось лоскутом, морду, шею и грудь заливала кровь. Она была невелика, по колено взрослому человеку, может, чуть выше. Но в ней клокотала такая злость и ярость, что у Руслана зашевелились волосы. Он опять скинул с плеча автомат и передернул затвор. Ира, идущая впереди, не оглядывалась. Указала ему ладонь с растопыренными пальцами. Не стреляй, мол. Руслан увидел, что она перехватила поудобнее палку и побежала на собаку. Та, видно, не ожидала такого. Она попятилась, присела на напряженных лапах, готовая в любой момент атаковать или убегать. Ира подскочила к ней и с размаху огрела по голове. В последний момент собака увернулась и завизжала. Палка торцом попала по второму уху, и оно тоже безвольно повисло. Из глубокой раны толчками полилась на черную шкуру бурая кровь. Собака, продолжая истошно выть, опрометью кинулась в лес. Видно, по голове ей тоже хорошо попало. Она врезалась в дерево и отлетела в сторону. Но тут же вскочила и скоро скрылась за деревьями. Ее жалобный стон еще долго слышался в лесу. «Быстрее!» — крикнула Ира, обернувшись. «Надо бежать! Она сейчас всю стаю приведет!» Руслан, по примеру Иры, перебросил ремень автомата через голову на левое плечо и бросился за девушкой ровным шагом стайера, бегущей по дороге. Они начали подниматься по склону низины вверх, пока дорога почти не сравнялась с естественным уровнем земли в этом месте. Ира свернула на дорогу, побежала еще быстрее. Руслан чувствовал, что в таком темпе он долго не протянет. Откуда только силы берутся у этой девчонки? Руслан не знал, каких трудов стоило Ире не оборачиваться каждую секунду. Но она сразу поняла, что если не потащит его буквально силой за собой, он тут же раскиснет и остановится, погубит и себя, и ее. Силу заменил страх. На редких привалах он рассказывал ей о своей дороге в Уральск. Больше всего он боялся теперь остаться в лесу один. Через полчаса гонки за спиной послышался собачий лай. Ира увеличила темп. Руслан уже ненавидел ее. Или она надеется, что сможет убежать от стаи? И сколько они так смогут бежать? Еще полчаса, и он свалится на растрескавшийся асфальт. Гони за ним хоть сам чертов пес. На вершине подъема Руслан оглянулся. Два десятка собак, заняв всю ширину дороги, веером несли за ними. До них был километр, может, чуть меньше. Руслан удивился, что он с такого расстояния слышит их лай и нетерпеливое рычание. Вид преследующего врага придал сил. Руслан почти догнал Иру. По бокам дороги замелькали в лесу черные остовы сгоревших деревьев. Сначала одно, а потом еще несколько. Слева и справа их становилось все больше, пока чернота не слилась и не поглотила последние живые деревья. Удивительно, но в сгоревшем лесу было светлее, кроны еле не мешали пропускать свет. Но зелень травы уже затянула землю под черными деревьями. Черные и зеленые. Казалось, они попали в электронную плату, картинки которых видели в старых журналах. Дорога пошла под уклон, Ира еще прибавила. Но теперь, когда дыхание собак чуть ли не смешивалось с их собственным, каждое движение давалось легко. Руслан даже вырвался вперед. Дождь заливал разгоряченное лицо, капли воды то и дело попадали ему в рот. И Руслан в конце концов закашлялся и сбился с дыхания. Он покачнулся и толкнул Иру, оказавшуюся рядом. Девушка упала. Руслан сам еле устоял на ногах, но сумел выровняться и побежал, дальше не оглядываясь. «Стой!» — услышал он за спиной. «Руслан, стой!» Сначала он решил, что ошибся, а потом услышал тоскливый вой и мельком на ходу обернулся. То, что он увидел, заставило его остановиться и медленно пойти назад. Ира сидела на асфальте. Она как раз обернулась к нему еще раз и крикнула: «Руслан, иди!» Она осеклась, увидев, что он уже возвращается, и отвернулась. На вершине подъема, с которого они только что сбежали, стояла вся стая. Собаки нетерпеливо скулили, нервно кружились на месте и гулко лаяли. Самые злые хватали зубами слабых, еще больше увеличиваясь сумятицу в стае. Несколько дворняк, вытянув морды в сторону беглецов, тоскливо выли. Казалось, стая уперлась в невидимую стену. Одна из собак из-за дождя, Руслан не был уверен, но вроде это была та самая черно-рыжая сука, что выследила их, отбежала на несколько метров вперед и взвыла, глядя вверх. Ее товарки, предостерегающие, залаяли, и разведчик вернулся обратно, словно не решаясь пересечь магическую черту. «Быстрее пойдем!» Ира уже стояла рядом, вытирая с лица тонкими розовыми пальцами капли дождя. «Нечего терять время!» Она тяжело дышала, из-под лобья глядя на Руслана, потом отвернулась и пошла по дороге дальше. «Что это?» — спросил он ее, догоняя. «Что-что?» — покосилась она на него. «Почему они остановились? Откуда я знаю? Ты что, не понимаешь? Это же что-то значит. Они боятся идти дальше». «Ну и что?» — равнодушно спросил Ира. «Как ну и что? Да нас разорвут просто. Тут чертов пес где-то. Или вообще это демон?» «Демоны только возле городов живут. А до Лисинской еще 10 километров, не меньше. Нет, это Дима пес. Да какая разница? Ты что, дура? Нельзя туда идти, нас же сожрут. Руслан схватил Иру за руки и остановил. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Руслан уловил было ту покорность, что так часто видел у женщин, но тут же взгляд Иры стал жестким, мужским. Руслан не выдержал, выпустил рукав куртки и отвел глаза. Мелькнула на мгновение сумасшедшая мысль, что на него только что глянул покойный Пузо. «Если хочешь», — тихо сказала Ира и кивнула в сторону дороги на Уральск, — «можем пойти обратно». Руслан только отрицательно покачал головой. «Тогда побежали!» — крикнула Ира. «Может быть, успеем проскочить?» Она повернулась спиной ко всей еще мнущейся на вершине холма стаи и легко побежала, как будто только что вышла из дома. Руслан все еще задыхался, в боку кололо. Ноги гудели так, что, казалось, уже не сможет сделать и одного шага, но вспомнил чертова пса, откусывающего голову Пузу, и побежал. Он думал, что не сможет сделать и одного шага, но он его сделал. Потом еще и еще. Шаги сливались в метр, и скоро он перестал что-либо чувствовать. Только мерное движение ног и рук да свист воздуха в горящих легких. Автомат казался непосильной ненужной обузой, и он давно снял бы его и выбросил. Удерживал только боязнь отстать и то, что организм может взбунтоваться после остановки и отказаться двигаться дальше. Через 20 минут в черном однообразии сгоревших деревьев стали попадаться живые ели. Руслан не заметил, как вокруг опять зашумел живой лес. Дорога снова пошла под уклон, и было видно, как далеко впереди, вписываясь в ландшафт, она сворачивает вправо. На повороте что-то темнело, отличаясь от цвета леса и выделяясь на фоне светлой травы. «Кажется, дом!» – прохрипела Ира. Вниз бежать было легче, но ноги уже заплетались, и Руслан следил только за тем, чтобы не упасть. Через минуту стало видно, что впереди действительно стоит дом. Старый, деревянный, с покосившейся крышей, сбитый во время какой-то кары. Когда до него оставалось 100 метров, Руслан заметил рядом на обочине 2 торчащих из земли металлических ржавых столбика. Когда они подбежали еще ближе, увидели на земле погнутую, покореженную белую табличку с надписью «Моченые дворы». Они повернули и увидели несколько домов, таких же, как и первый в деревне. Поселок был совсем маленьким. Такие бывают только рядом с городами, районными центрами. Областные столицы слишком быстро разрастаются, и земля вокруг них быстро находит владельцев. Совсем другое дело маленькие города. Уклад жизни в них немногим отличается от деревенского, и только рядом с ними остались еще такие вот поселки по 5-10 дворов. Дорога просматривалась на несколько сот метров. Из-за поворота выскочил сгусток мрака. Руслану казалось, что он видит все как в замедленной съемке. Чертов пес вылетел из-за поворота, наклонившись вправо, как гигантский черный гоночный мотоцикл. Шлейф дыма тянулся за ним, стелясь по земле. Красная открытая пасть казалась огнедышащей печкой. Ира обернулась и крикнула ему что-то. Он не слышал. Она разевала рот, но слова пролетали мимо, не оставляя следа в голове. Руслан увидел, что она рванула к нему и схватила за рукав. Дернула и потащила вперед, навстречу чертовому псу. Оказывается, Руслан сам не заметил, что остановился. В голове теперь была только одна мысль. «Куда она меня тащит?» Но уже накатывала волна ужаса и мрак. Все, что было в его жизни, уходило, оставляя место только одному — леденящему страху. Он превращался в прах, пепел, корм для ада. И сам понимал, что ни на что другое больше не годится. Хуже всего, что Руслан был согласен на все, лишь бы все это кончилось прямо сейчас. Впереди, выделяясь среди окружающих его домов, как небоскреб среди 9 этажек, показался 2-этажный особняк красного кирпича, обнесенный высоким бетонным забором. Ира тащила его к металлической кованой калитке, выкрашенной в черный цвет. Когда они добежали до нее, чертов пес был в 50 метрах. Он двигался так быстро, что его не догнал бы даже и болид Формулы-1. Руслан видел, что они не успевают. Ира дернула его за руку, чуть не бросив во двор за открытую калитку, и тут же голова взорвалась от головной боли, зато словно опять включили звук. «Быстрее! Дверь открой!» Почти не соображая, что делает, он пробежал 10 метров по вымощенной серой плиткой дорожке и запрыгнул одним прыжком на высокое крыльцо. Руслан дернул вниз массивную ручку и чуть не упал. Ручка легко провернулась на месте. Заперто. Все. Конец. Руслан обернулся и прижался спиной к двери. Ира как раз задвинулась щеколду калитки и бросилась к дому. «Бесполезно. Эта тварь без труда перемахнет забор». Ира сбежала на кольцо и замерла. По лицу Руслана она тотчас все поняла. Они в ловушке. Девушка повернулась лицом к калитке, прижала спиной к своему спутнику. Он положил руки ей на плечи. Еще несколько секунд, и все кончится. Чертов пес своим вырос в забранном узорной решеткой проем забора. Он не стал прыгать. Увидев людей, он протаранил мордой калитку. Металл заскрежетал, выгибаясь. Лапы заскребли по дороге, выравнивая камни и отбрасывая назад комья земли. Наконец не выдержали кирпичные столбики, к которым крепились петли и засов. В клубах пыли с грохотом и звоном калитка опрокинулась на дорожку. Дима-пес прыгнул прямо от забора, намереваясь одним махом преодолеть десяток метров до крыльца и разорвать две заблудшие души, дерзнувшие проникнуть в его владение.